Глава 13. Ульяна от него все-таки сбежала. Ей кто-то позвонил, и она ретировалась, пробормотав что-то про больницу. Артем вздохнул, сунув пальцы за ремень брюк. От идеи выйти на веранду он не отказался. Душно. Антона он нашел там же. Парень курил. Тоже нервничал. Устюгов его понимал. Он бы тоже травился никотином, если бы к нему в дом заявился мужик, трахающий его жену. И что дальше? Вот что, сука? Артем ничего не говорил. Ну нахер, не до разговоров. Точнее, как раз до них. Но что-то ничего не шло. Не бесись, Устюгов. Вот чего Артем терпеть не мог, так это снисходительного тона. Он заводился с полоборота. Хищно оскалился. Хотел иначе, но вышло как вышло. С чего бы? Конгуров даже головой не повел. Она тебе себя отдала. Устюгов настороженно подобрался. Что-то в этой фразе было такое, не личное, более глубокое, что ли. Антон повернул голову и посмотрел на него снизу вверх. Посмотрел так, что Артема пробрало. Догнал он не сразу, потому что то, что вырисовывалось, было слишком неправдоподобно. Она сказала «месячные». Конгуров усмехнулся в ответ. «Ага, покажи мне женщину, которая дает при месячных». «Я идиот». «Мне нравится определение», — оскалился парень. Сюрреализм усиливался. С одной стороны, этот мужик не принимал его. Это и понятно. С другой — говорил, четко и по делу, давая то, о чем мог молчать. У Устюгова закипела голова. Ульяна ему подарила девственность. Там, в лесу. И это, сука, меняло все. Абсолютно и в очередной раз за последний час. Она жена, ей почти 25, но при этом она ни разу не была с мужчиной. Догнал, что к чему? Почти. Иди к ней, место же себе не находит. Успокой, наконец. Итак, не трахаться пока, уеду на прогулку, там и... Устюгов не сдвинулся с места. А мы с тобой не встречались? Плечи парня едва заметно напряглись, как и пальцы, что лежали на подлокотниках. 4 года назад на сборах пересекались. В Питере. Черт. Черт. Ульяну он нашел в гостиной. Она сидела на диване, держа в руках телефон. Услышав его шаги, встрепенулась и сразу повернулась к нему. В глазах все та же настороженность. А вот ее необходимо убрать из глаз Ули раз и навсегда. Он остановился неподалеку. «Говори», — потребовал Артем, упираясь ладонями в стол. Ульяна прикрыла глаза, и ему показалось, что она мысленно считает, успокаиваясь и настраиваясь на разговор. «Мы детдомовские, и я, и Антон. Вместе почти всегда были. Он и другие ребята чуть постарше. Они нас оберегали, Тем, понимаешь?» Она на него не смотрела, взгляд в никуда устремила. При этом была напряжена, как струна. Тронь и порвется. То, о чем она говорила, сокровенное, предназначенное только для единиц. И она пустила его в свой круг. Вон оно что, детдомовское. С ума сойти. И как она там такая выжила? Если только... Ульяна не усидела на месте, вскочила и порывисто направилась к окну. «Они — это старшие ребята. Антон и еще несколько парней. У нас вообще детдом был показательным в плане дисциплины. Заведующая за нас горой стояла, беспорядка не допускала. Максимально следила, чтобы дети не беспределили. Но как можно уследить за всем? Естественно, парни обижали девочек. Да и девчонки. Разные мы все. И судьбы у нас разные». Ульяна снова вздохнула и обняла себя за плечи, словно ей внезапно стало холодно. Артем не выдержал ее уязвимости и подошел со спины. Встал таким образом, чтобы она чувствовала его незримую поддержку. У самого сердца заходилось в тихой истерике, замешанной на глухой ярости, поднимающейся из глубин. Ни для кого не секрет, что подростки жестоки. Провести годы в детдоме, считай, пройти настоящую школу жизни. И если не будет поддержки... «Парни оберегали вас?» «Да». «Не трогали сами?» «Глупый вопрос, Тём». «Точно, глупый». Да, соображаю что-то с трудом. Он коснулся ее, волос, спины, поясницы. Есть то, что дороже крови, ближе, чем просто родные. Это вот отсюда идет. Она приложила тонкие подрагивающие пальчики к середине груди, даже не к сердцу. Есть люди, которые родные не по крови и не по духу. Они срослись в какой-то момент. Бедная, маленькая трогательная фиалка. Она пыталась выразить словами то, что невозможно сказать. «Я знаю, девочка». Он как-нибудь потом расскажет и о своих парнях, о друзьях, что не раз вытаскивали его из переделок, спасая жизнь и рискуя своими. Но это будет уже потом. Сейчас главное — она. «Почему именно брак?» Грустная улыбка коснулась лица Ульяны. «Бюрократические проволочки. Статус жены открывал куда больше дверей, чем подруга детства». Артем медленно кивнул. «С этим не поспоришь». «Антон, что с ним случилось?» «После армии он пошел в ОМОН, а дальше были горячие точки и плен». Устюгов не удивился, услышав нечто подобное. Чуйка его не подвела. Взгляд Кангурова он знал не понаслышке. «Из плена ты его встречала?» «Угу». Плечи Ульяны дрогнули. Артем лишь на пару секунд прикрыл глаза. Вот и сложились пазлы в голове. Один к одному. Идеальная, сука, картина. А он дебил. Что не послушал себя, что не поверил ей. Тогда, рядом с больницей, Ульяна же на него смотрела с щемящей нежностью и страхом. Не физической расправы, нет, нет. Страх, что он ее не поймет, не выслушает, оттолкнет. Что он, собственно, и сделал. А если бы она не позвонила и попросилась в гости, что тогда? Да ничего, приехал к ней раньше, и все. Артем осторожно погладил Ульяну, через прикосновение пытаясь показать то, что пока не формировалось на языке. «Я очень сильно его люблю, Тем, очень, но не как мужчину. Он ближе мне, чем брат. Он моя семья, и я...» «Все, перестань». Сердце рвалось на части от ее всхлипываний. Он развернул Ульяну и снова прижал к себе. «Это последние слезы, которые она льет сегодня. Достаточно негативных эмоций». Он прижался губами к ее макушке и втянул такой знакомый ягодный запах. Ульяна обвела его торс и больше ничего не говорила. Он услышал достаточно. Из приоткрытого окна доносился птичий щебет. Он грел душу, успокаивал. Артем не знал, сколько они так простояли. Может, минуту, а может, 10. Он утянул ее к дивану. Уля послушалась. «Присядь». Она выговорилась, и ей стало легче. Он видел. Дурочка, как есть. И чего, спрашивается, скрывала? Память услужливо подкинула картинку у больницы и тихий вопрос. «Мы можем кофе попить?» «Дебил. Это он напортачил. И знатно. Она пыталась, а потом закрылась. Но, кажется, он повторяется». Он присел на корточки перед ней и снова загробастал ее ладошки в свои. Не мог он не прикасаться к ней. Это было выше его сил. Более того, прикосновения зачастую говорили о том, что невозможно было выразить словами. «Я тебя люблю, Ульяна. А ты? Ты меня любишь?» Он больше не видел смысла ходить вокруг да около. Уля тонко-тонко всхлипнула и быстро кивнула. «Да. Женой моей будешь, и это не вопрос». Он потом уже осознает, что дышал через раз, что грудь огнем шпарила. Но теперь это был совершенно другой огонь. Тот, который успокаивает. Дарит веру, убежденность, что во тьме не притаилась опасность. «И родишь мне двух сыновей». «И лапочку-дочку». Ульяна больше не таила слез. «И лапочку-дочку». Упрямо мотнула головой и хотела что-то еще сказать, но он прижал палец к ее губам. «Помолчи, подыши, отпусти ситуацию». Он достал телефон и набрал знакомый номер. «Долго ты?» — съехидничали ему в ответ. «Сонь, помощь твоя нужна». «Говори». Иногда они и выражались одинаково. «Сослуживец в плену был. Сейчас на колесах передвигается. Возьмешь?» Не было ни секундной заминки. «Возьму». Он убрал телефон в сторону и посмотрел на Ульяну. Та зажала рот ладошкой и повторно помотала головой. «Эй, ты чего? Думаешь, Антон не поедет?» «Соня, это не та шаманка, про которую говорят?» «Ты только ее так не называй. Не любит она». «Боже, спасибо, спасибо тебе!» Ульяна кинулась к нему на грудь. «Идеальное решение. Лучшего и придумать нельзя». Артем с готовностью завалился на спину, укладывая Ульяну сверху. Она лихорадочно целовала его, обнимала, что-то шептала. «Ну все, все, не плачь больше». «Не могу, понимаешь, не могу. Я всю голову сломала, думая про нас. Так переживала, искала решение». Одно движение, и Ульяна оказалась под ним. Артем предварительно подсунул руку под ее затылок, оберегая от соприкосновения с полом. Артем проснулся рано. Поправив одеяло, которое Ульяна скинула во сне, осторожно поцеловал девушку в плечо и встал, натянув штаны с кофтой, вышел в коридор. Антон тоже не спал. На кухне горел неяркий свет от настенного светильника. «Покурим?» «Пошли! Ульяна не разрешает в доме дымить!» Артем согласно кивнул. «Дурить Кангуров не будешь?» «Поточнее!» «Тебе Ульяна говорила про мою сестру». Парень нервно чиркнул зажигалкой. «Бессмысленно это». «Не веришь, значит?» «Не хочу обнадеживаться». «А так, хочешь?» Он подбородком указал на коляску. «И так не хочу. Поэтому едем. Не получится, рядом участок выкупим. А дальше думать будем». Антон сделал глубокую затяжку. «Я изначально был против затеи Ули с женитьбой. Но она вбила в голову, что обязана быть рядом. Я и прогонял ее, и ругались пару раз сильно. До слез доводил. Думал, уйдет». «Не ушла?» По-доброму усмехнулся Устюгов. «Не ушла», — вторил ему Кангуров. «А я, знаешь, когда ее увидел, выходящей из такси, у базы...» Артем замолчал, внезапно поняв, что ни одни слова не в состоянии передать то, что он чувствовал. Тогда и сейчас. Сейчас поспокойнее стало, еще кидало немного, дом чужой, опять же этот Кангуров. Ревновать он продолжал. Иначе, конечно, но куда без эмоций-то? «Запал сразу?» «Запал». «Понимаю тебя». «Много пи***й получал за нее в детдоме?» «Ага, бывало». Антон негромко хохотнул. «Тихоня-тихоня, а парни дурели от нее». «Ну а я? Что я?» «Сестрой назвал, вот и берег как мог». Артем затянулся. «Хорошо берег, правильно». Тихие женские шаги мужчины не услышали. Обернулись, когда рядом раздалось сонное. «Так и знала, что оба вышли без курток». Уля протянула два пледа, что-то еще пробормотала ворчливо, поправила халат и снова вернулась в дом.